Гита, глава 10, «Великолепие Абсолюта», текст 31. Павана паватам асми, Павана паватам асми, Рама шастра притамахам, Рама шастра притамахам, Чашанам макарасчасми, Чашанам макарасчасми, Шротасам асми джахнави, Шротасам асми джахнави. Пожалуйста. Павана паватам асми. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Среди рыб самой крупной и опасной для человека, безусловно, является акула. Поэтому она считается представителем Кришны. Из очистительных сил я ветер, из носящих оружие – Рама. Среди рыб я акула, а среди полноводных рек – Ганга. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Яна Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинху Яевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пащат Ядеша Тарине. Итак, сегодня я выбрал специально этот стих. Шрили Прабхупаде очень часто задавали этот вопрос. Каков перевод в Махамантре слова «Рама»? Одни говорили, что «Рама» – это Рамачандра. Другие говорили, что «Рама» – это Баларама. Что есть Кришна и Баларама. Другие говорили, что Рама – это энергия наслаждения. Шримати Радхарани. И так далее. То есть очень много всевозможных существует представлений о слове Рама. И также вы знаете, что Господь Чайтанья приносит према бхакти, чистую любовь. Чистую, бескорыстную любовь, и он, его называют Чандра, если вы помните. Господь Чайтанья, говорится, Кришна появляется в лунной династии, как Чандра, Чандра-дев. И Прем-Чандра, еще говорят, как Чайтанья-Чандра, Прем-Чандра и так далее, очень много. И есть указания, вернее, упоминания об этом Чандре. Как луна, от которой исходит эта любовь, чистая любовь. Итак, здесь в этом стихе Кришна говорит Арджуне, что из очистительных сил я ветер, из носящих оружие Рама, среди рыб акула, среди полноводных рек Ганга. И Прабхупада пишет комментарий. И Прабхупада пишет комментарий только об акуле. Он не говорит о ветре, не говорит о раме, не говорит о ганге. Потому что ветер не вызывает у нас каких-то антипатий. Оружие также не так. Но акула. И здесь говорится, что вообще понятие акулы вызывает ощущение опасности. Ощущение страха. И здесь в комментарии Прабхупада описывает, что среди рыб самой крупной и опасной для человека, именно для человека, является акула. Поэтому она считается представителем Кришны. Таким образом, представитель Кришны очень опасен. Как кто? Как акула. И когда говорят об акуле, сразу возникает вопрос обороны. Люди боятся, и поэтому они хотят защищаться. И поэтому сразу встает вопрос об оружии. И говорится, из всех носящих оружие я Рама. Ветром очень сложно защищаться против акулы. Никто не может ветром защититься. Никто не может просто защититься гангой. Нужно оружие. И Прабхупада намеренно пишет этот комментарий маленький, говоря об опасности для человека, говоря об акуле, что она самая огромная и самая опасная для человека в океане. Океан, где же мы находимся? Мы находимся в океане мирского бытия. И самое опасное для нас – это акула. И у нас нет оружия. Что же за оружие? И кто? В чем же это суть этого оружия? Как можно защититься? И мы говорим, что всерадующий. Мы переводим Рама, мы видим в шастрах, говорится, то, что приносит радость, как Рама. И мы говорим, о, всепривлекающий, всерадующий Господь, о, энергия наслаждения, займи меня чистым преданным служением. И так это остается для нас загадкой. Что же такое Кришна, что же такое энергия наслаждения, что же такое чистое служение? Это остается загадкой, и мы не воспринимаем это как оружие от опасности. В основном мы пытаемся мантрой заработать богатство, приобрести славу, власть и знания. И думаем, что это нас защитит от опасности, от неминуемой гибели в океане. Акула очень опасна. И поэтому у людей, которые живут возле моря или выходят в море, всегда есть эта опасность акулы. Пока человек на корабле, вроде бы нет такой большой опасности, но когда он попадает в воду, то акулы становятся самыми опасными живыми существами в океане. Самыми опасными для человека. Прабхупада подчеркивает, для человека, не для других рыб, а для человека. Почему? Потому что человек излучает вид энергии, который называется пхай-шакти. В шастрах описывается, что этот вид энергии улавливают живые существа. Вы можете видеть, как собака, она, когда вы ее боитесь, она еще больше начинает лаять. Наверняка замечали, если вы где-то идете, и собака на вас лает, и вы начинаете пугаться, там на нее кричать, но вы больше всего делаете это из страха, она не прекращает это делать. Почему? Потому что собака улавливает запах страха. У каждой энергии еще есть запах. Если мы думаем, что запах это что-то такое, воздух, это также вибрация, это колебания. Запах это вибрации, которые улавливает нос. Это вибрации. Вещества, это определенные виды энергии. Есть виды энергии, которые мы воспринимаем как слуховые волны. Есть другие волны, которые мы улавливаем глазами. Точно так же мы определенные волны улавливаем кожей, то есть касанием или осязанием и обонянием. И также есть волны, которые мы называем, вот эти виды энергии, вкусами. Итак, этот пхая, страх, энергия страха, опасность. Если это для нас опасность, то мы выделяем этот вид энергии и его улавливают. Живые существа не так разумны, другие рыбы или животные. Они говорится, их страх, он инстинктивный. А страх человека, он не инстинктивный. Страх, говорится, связывает живое существо с самой важной клешей, которая является причиной страдания. Это называется авидья клеша, невежество. Человек выделяет страх из-за невежества. И акула, она почему опасна именно для человека куда больше, даже чем для обитателей вод или каких-то других животных? Человек выделяет это невежество, которое трансформируется, это авидья шакти, оно трансформируется в пхая шакти, в этот страх. И акула мгновенно начинает вычислять. У акулы, у ней такое есть понятие, как эхолокация и плюс, что запахи. Вы знаете, да? Что прямо в жидкости она улавливает запах чего? Крови. Все ученые говорят, запах крови. Но очень много разных других живых существ, которые выделяют кровь, и акула на них не набрасывается. Почему? Они не боятся. Они не боятся, и они знают, как от нее защищаться. Но страх охватывает именно человека. Очень часто можно видеть программы или разные документальные фильмы, когда человек знает, как обращаться с акулой, он прекращает ее бояться. Даже есть люди, которые бросаются на акул сами, и акулы ретируются бегством. Крокодилы убегают. И акула чувствует агрессию, которая является фиговым листком чего? Страха. Агрессия, любая агрессия, это наличие слабости, которая выражена в страхе. И вот мы видим, да, в семейной жизни, мужчина кричит, там драться лезет. Эта агрессия, казалось бы, выглядит со стороны силой. Что он бьет там жену, которую любит, там, или что-то кричит на нее. Или... Но эта агрессия лишь фиговый листок, который прикрывает его бессилие и страх. И поэтому акула, если вы просто на нее броситесь, она бросится на вас и также вас сожрет. Еще лучше произойдет для нее. Почему? Потому что эта агрессия будет лишь просто комбинированной формой фигового листка, который прикрывает что? Страх. То есть эта агрессия ничем не отличается от этого страха. Это лишь так выглядит, что вы бесстрашны. Иногда человек и бежит вот так. Он боится всего. Поэтому он закрывает, не думает, как действует. И кажется кому-то, что вот он смелый человек. Он бросился на амбразуру. Бросился из чего? Из страха. Или иногда человек говорит, да я из страха убил. Я из страха победил. И говорится, что есть живые существа, есть формы жизни, которые представляют Кришну, который очень опасен для тех, кто в невежестве, а означает, кто испытывает чувство страха или агрессии. Он становится самым опасным для таких личностей. И поэтому Прабхупада говорит, путь преданности, он подобен бритве, лезвию бритвы. Что для одних это будет что? Чистое бритье, а для других это смерть. Одно неловкое движение. Что же такое бритва? И мы думаем, что это побриться. Чистое бритье. Нет, говорится. Это то, что помогает рассекать ложное эго. Вот почему говорится о бритве. И ложное эго формируется в результате авидьи, страха. Что же является оружием, чтобы победить страх? Кто же носит это оружие? И мы сейчас поговорим об этом. Именно на день явления Рамачандры, Девы. Этой истории Рамаяна, Рамаяна. Об этом удивительном приходе Господа Рамачандры. Рамачандры. Луна. Что за луна? Что же такое Рама? Что такое Рама? Это Баларама или Рамачандра? Или энергия наслаждения? Что за такое-то? Столько слов, столько понятий. А суть так от нас и отлетает. Мы никак не можем понять, что же такое Рама. И говорится, Рама – это одно из имен Шримати Радхарани. Но это опять ничего нам не говорит. Итак, Нам говорят, потому что Шримати Радхарани – это кто? Харе. В чем же разница? Рама. Харе Рама. Что же? Шримати Рама, Шримати Харе. И люди сбиты с толку. И они не могут понять, что же такое Рама. Что за оружие носит Рама. И почему Прабхупада дал комментарий об Акуле? Не дал комментария о Рамачандре, о его миссии, там, что вот Рамачандра, этот был такой царь, он носил оружие этим оружием, как дал Равани и Равана. Все, пропал без вести. Где-то там, на Мамаевом кургане. Почему он не говорит об очистительной силе ветра или о Ганге? Почему Прабхупада говорит о рыбе, которая водится в океане, в морях, которая самая опасная для человека, и именно она представляет Кришну? И как? Итак, помните, я вам говорю, что я рассказываю им сказки, которые один ребенок мне рассказывает. Сегодня я продолжу. Я расскажу вам не сказку, это быль. Ребенок постепенно начинает понимать, что все это быль. Сказка – это для левых. Помните, да, я объяснял, что кот ученый, кот. Есть аз и есть от. Говорится, от – это последняя 147 азбучная грамота дохристианской России. Поэтому она называлась от аз до от. От, видите, от аз. Да, от. И азот. Знаете, да, что такое слово азот? Слышали? Вот кто медики, химию знают, азот. Очень важный элемент. Да? И что он дает, азот? Какие? Основа чего? Белка. Правильно. То есть основа жизни. Азот – это основа жизни. От аз до от. Это означает основа жизни. Основа жизни. Химия вся на этом построена. Основа жизненной силы. Азот. Азбука. И кот это означает к этой жизненной силе. И там говорится, что у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Злолатание. Оно прикрывает зло. Злолатание. Злата. Лата означает то, что защищает. Латать. Дырка есть и заплата. Поэтому золото так не называли. Называли всегда в старые времена как? Злато. То, что может защитить. И от учения, ученое. Тот, кто добрался от аз до от, он как кто? Ученый. Поэтому кот это не простой кот, как вот. Как вот иногда я вам рассказывал, иеговисты говорят, и воскреснут мертвые, и пока, значит, у них там картинка кладбища, крышки открыты, и оттуда вылазит. Как там? Фильмы ужасов-то есть там какие-то? Зловещие мертвецы, что ли? И все счастливы. Еще к тому же. Вот иногда также люди непосвященные, они рисуют все это. Как вот мы видим в церквях, там нарисовано все это. Какое-то представление о воскресении у них такое вот образное. Там Бог такой с бородой, бородолопатой, такие мышцы. Он круче терминатора, там молнии швыряет или что-то такое. То есть у нас есть образное. И поэтому люди, когда читали сказку, не знают, что такое море. Вот море написано. Хаха прабху кора доя деха море пада чхая. Они знают, что такое лукоморье. Лукоморье, они говорят. И они не знают, кто такой пииты, преты, пииты. И у Пушкина есть. Пока жив один пиит, земля будет зеленеть. И люди не знали русского языка, а поскольку у Пушкина бабушка была ведунья, она рассказывала ему что? Шрути. Вот эти сказки Арины Родионовны, которая была очень продвинуто ведически. Она рассказывала ему эти сказки, которые он описал как сказка о золотом петушке, сказка о царе Салтане и так далее, и так далее. И самая интересная сказка была, которая называлась «Руслан и Людмила», которая называется на санскрите «Рамаяна». И эту Рамаяну ему о Господе Рамачандре поведала кто? Арина Родионовна. Итак, золотая цепь, цепья. Цепь – это значит то, что связывает, связь времен, исторические события. Хроника прошлое, прошлого и будущего. И говорится, для правых это песнь. Идет направо, то есть к правым, к правдивым, к правильным людям, к людям благочестивым. Для них это что? Песнь заводит. А для тех, кто левые, противоположные, для них это что? Сказка. Итак, как говорится, Кришна, для тех, кто был благочестив, речи Господа приняли как абсолютную истину, как нектар. А те, кто стали демоничны, говорится, Кауравы, восприняли речи Господа как пустую болтовню, как сказки. Болтовня какая-то. Итак, сегодня мы с вами поговорим об этих способностях к восприятию сказанного. Для кого-то это сказка, то есть ложь с намеком, а для кого-то это песнь от аз до от, то есть жизненное направление, жизненная сила. Откуда появляется жизненная сила? Джива. Джива значит живо. Откуда это живети? Жизнь, которую в русском словаре называли жизнесила, звуком ом. Ом. Это буква живети, которая произносится как ом. Жизненная сила, которая состоит из трех звуков А, У и М. Когда говорится, что люди всегда мучаются вопросами. Богатство, смерть, радость, выбор, власть, слава. И особенная категория, которая делает живое существо индивидуальностью, это то, что не может объяснить никто. Это выбор. Каждый несет ответственность за свой выбор. Что мы выбираем в своей жизни? И поэтому Кришна на Курукшетре говорит Арджуне, своим выбором они показали, что они совершили столько греховных поступков, что этим выбором подписали себе. Какой приговор? Смертный. И одно из имен смерти называется Мара. Помните, как один садху сказал человеку, который написал как раз Рамаяну, его звали Вальмики. Как вы думаете, какую мантру дал ему Нарада, чтобы он написал Рамаяну? Что он повторял? Мара. Он повторял Мара. И он сказал ему, когда ты оттуда вытянешь кое-что из слова Мара, ты достигнешь совершенства. И Вальмики стал повторять Мара. Что же выудил Вальмики оттуда? Рамаяну, Раму. Поэтому, если вы будете говорить очень быстро Мара-мара-мара-мара-мара-мара-мара-мара, вы начнете говорить что? Мара-мара-мара-мара-мара-мара-мара-мара-мара-мара-мара-мара-мара. Попробуйте сейчас. Попробуйте каждый. И вы увидите, как автоматически, незаметно для вас, вы начнете говорить Рама. Говорите быстро. Да, получается? Автоматически, даже не замечаешь для себя, как это переходит в Раму. Итак, свобода выбора. И что же за выбор? Что же мы себе подписываем своим выбором? Мару или Раму? И что же такое Рама? Что же за эта история Руслана Людмила или история Ситы и Рамы? Сегодня я вам расскажу совершенно другую сказку. Для левых это будет сказка, а для правых песнь. Песнь. Какая песня, сами определите. Ослинная, исполненная глубокого философского смысла. Или песнь, пропетая как божественное откровение. Когда-то давным-давно был престольный град, который называли Дургапур. Дургапур, что означало город, выстроенный Дургой. Дургапур. Этот город не замолкал ни день, ни ночь. Город был очень плотно населен, как мегаполис. День и ночь не прекращалась жизнь Дургапура. Люди жили очень счастливо. Они занимались разными ремеслами, ходили друг к другу в гости, сплетничали, говорили разные сокровенные тайны, кого-то критиковали, совершали разные праздники, устраивали пиры, ходили в храмы. И весь город был переполнен радостью и счастьем. Единственное, что омрачало жизнь горожан, это что очень часто прилетала злая ведьма по имени Мара. И кого-нибудь каждый раз она забирала. Но люди не хотели об этом даже думать, ибо мысли о Маре оскверняли их веселье и их деловые отношения. Итак, жизнь в этом городе никогда не прекращала кипеть. Люди делали вид, что они... Что? Бессмертны и счастливы. И это счастье было лишь фиговым листком их страха перед Марой. И в этом городе, Дургапуре, жила принцесса, которую звали Шри Рупини. Шри значит красота, а Рупа – форма. У ней была очень красивая внешность. Ее звали «красивая внешность» в переводе на русский язык. Шри Рупини. Она была так прекрасна, что тот, кто видел ее, или когда она входила куда-то, люди преображались. Особенно, правильно, мужчины. Холостые мужчины все делали предложение Шри Рупини. А женатые мужчины тайком обнимали ее в уме и в сердце. И помалкивали, потому что рядом находились их жены. Итак, Шри Рупини волновала сердца как мужчин, так и женщин. Женщины ревновали, а мужчины привлекались. И Шри Рупини была бриллиантом этого города – и все были ослеплены ее внешностью, красотой. Ибо каждому человеку склонно привлекаться красотой формы. В этом городе все привлекались красотой формы. В этом городе также жило 4 могущественных горожанина. Одного звали Артхартхи. Он был самый-самый богатый в этом городе. И он был при этом холост. Также в этом городе жил великий герой. Его звали Махаратха. Он был самым прославленным героем этого города и рыцарем номер один. И он тоже был холост. В этом городе жил еще один человек. И всех это беспокоило, что он холост. Это был царь, которого звали Махараджа. И жил великий мудрец Махамуни. И он тоже был холост. И еще в этом городе жил один молодой человек, который не отличался ни богатством, ни знанием, ни положением, ни славой. Его звали Према Бхакта. Према Бхакта. И как-то эти четыре могущественных человека, Артхартхи, Махарадха, Махараджа и Махамуни, предстали перед принцессой и перед ее отцом. И все четверо сделали ей предложение: руку и сердце. Шри Рупини была, естественно, польщена. И она стала думать о первом. Кто сделал ей первое предложение? Это был Артхартхи. И как каждая женщина, ей нравилось богатство. Потому что, когда у женщины есть много денег, она может купить себе всякую нужную вещь. Может исполнить все свои желания. Потом она стала думать, ну, с другой стороны, великая слава героя, Махарадха, он такой великий воин, его слава, быть женой прославленного человека, это значит самой получить славу. С другой стороны, власть Махараджи, это быть царицей, положение. Но с другой стороны, есть то, чего не купишь за все предыдущее перечисленное. Это мудрость, великую мудрость. И Шри Рупини стала думать, был бы такой человек, богатый, как Артхартхи, прославленный, как Махарадхи, могущественный, как Махараджа, и мудрый, как Махамуни, я бы сразу отдала ему свою Шри Рупи, свою красоту. Но принцесса не была дурочкой, она подумала, но, увы, такого не бывает. И нужно выбирать. И отец сказал Шри Рупини, выбирай. Сколько можно? Отбоя нету. У тебя уже возраст, скоро прокиснешь, завянешь. Кому нужен будет повядший цветок? И Шри Рупини стала выбирать, кого же. Так, богатство. Нет. Слава. Нет. Власть. Мудрость. И все ее привлекало. Но надо было выбирать что-то одно. И тут на пороге она увидела какого-то бритого молодого человека. И она сказала, ты кто? Он сказал, я Према Бхакта. Она сказала, а что ты пришел? Он сказал, я пришел тебе предложить руку и сердце. Шри Рупини сказал, а что у тебя есть? Он сказал, ничего, кроме любви. Она улыбнулась, подумала, какой чудак, какой славный чудак. Но в ее уме не было ни гнева, ничего, потому что в уме так, или богатство, или слава, или власть, или мудрость. Слава, богатство, власть, мудрость. Мудрость, власть, богатство, слава. Слава, мудрость, богатство, власть. Власть, мудрость, слава, богатство. Она отвернулась и ушла. Прамабхакта улыбнулся. Тихая грусть щемила его сердце. И он ушел, понимая, что он не может претендовать. Потому что там впереди более великие вещи. Богатство, слава, власть и мудрость. И так был назначен день, когда Шри Рупини должна была назвать своего избранника. Все самых четыре могущественных личности красиво оделись, привели себя в порядок. Их попросили взойти на помост, чтобы все горожане на центральной площади видели, кого выберет Шри Рупини. Прекрасная форма. В толпе также стоял Прамабхакта. И он стоял и смотрел, и думал, правда, кого она выберет? Ибо меня она уже отвергла. Жители толпились, гудели, все спорили, затевали споры. Один говорил, она выберет Артхартху. Другие говорили, ставим 3-1, что она выберет Махараджу. Другие говорили, нет, 5-10, что она выберет Маха... Кто там у нас? Махарадха, Махараджа. Другие говорили, Махамуни. Ну, все они были Маха. И тут появилась Шри Рупини. И как только она вышла и вышла на помост, все замерли. Она была в прекрасном, красивом, белом свадебном платье. Все забыли о своих спорах, увидев ее. Так она была красива. Четверо великих мужчин обомлели и раскрыли рты. Сердце Прамабхакты зарадовалось. И он стал смотреть на свою любимую. И все молчали. Тишина воцарилась на площади. Было впечатление, что даже птицы остановились в полете. И воздух замер. Шри Рупини смотрела на всех четверых. То на одного, то на другого, то на третьего, то на четвертого. И Махамуни первый вышел из состояния оцепенения благодаря знанию. И он тактично, деликатно, немного прикрыв рот, мягким, завораживающим голосом произнес: «Шри Рупини, ну кого ж ты выбрала?» Тут очнулся другой царь и сказал, да-да, кого ты выбрала, дорогая? И тут очнулись двое и стали говорить, да-да, кто твой избранник? Шри Рупини лукаво опустила глаза. Но в голове у ней все продолжалась та же тема. Богатство или слава? Так, власть лучше, чем богатство и слава. Нет, мудрость. Мудрость не купишь за деньги. И так вот у нее все там. И она. Все замерли. И как только она открыла рот и произнесла, «Я выбираю!» И только она это произнесла, как над городом пролетела черная тень. И кто-то выкрикнул из толпы, «Это Мара!» Все Все замерли в оцепенении. Страх сковал каждого. Застыла принцесса, застыли четыре великих личности и все жители. Лишь один Према-бхакта стоял и не отводил взгляд от своей любимой. Непотревоженным остался только он. Еще раз пролетела черная тень. И каждый стал думать, лишь бы не меня, лишь бы не меня, лишь бы не меня. Мара зависла над площадью, как кусок ночи без звезд. И стала тихонько приближаться. Каждый стал молиться. Только не я, только не я. Пусть возьмет кого угодно, только не меня, только не меня. И Мара приблизилась к Шри Рупини. И люди с облегчением выдохнули. Страх, весь страх всех людей переселился в Шри Рупини и в глазах ее отразился. Ужас. Когда страх всех сконцентрируется, он превращается в ужас. И паника поселилась в ее глазах. Она стала смотреть на своих четырех женихов. И Мара взяла ее за плечи своими холодными черными руками. Шри Рупини стала кричать: «Артхартхи, любимый! Спаси меня! Выкупи у меня Умары!» И Артхартхи стал говорить: «Оставь ее! Я тебе заплачу 100! Нет! 1000! Нет! 10 000 золотых монет!» Мара захохотала. «Ха-ха-ха-ха! Дурак! Да если я захочу, ты отдашь мне все золото, все свое богатство! Все, до нитки, и будешь молить меня, чтоб я приняла все. Ха-ха-ха, дурак!» Тогда Шри Рупини стала кричать: «О, Махаратха, о, великий герой, сразись с Марой!» И Махаратха крикнул: «Эй, Мара, давай сразимся в честном бою!» Мара еще пуще залилась циничным хохотом. «А-ха-ха-ха-ха-ха! Дурак, глупец! Да достаточно одного моего желания, и все падут мертвыми!» Тогда Шри Рупини крикнула: «О, Махараджа! О, царь! Употреби свою власть! Прогони Мару!» И Махарадж вышел вперед и закричал: «Слуги, схватить Мару!» Слуги ежились в испуге, даже боясь посмотреть на Мару. И Мара расхохоталась истерически: «Этот еще дурнее, чем три предыдущих! И она сказала: «Да если знаешь, я могу приказать твоим слугам, и первого, кого они разорвут, чтоб я ушла, будешь ты!» Тогда Шри Рупини закричала: «О, Махамуни, ты знаешь все! Как вырвать меня из когтей Мары?» И Махамуни спокойно, нектарно произнес: «Из когтей Мары никто не может спастись, ибо писания подтверждают это, гуру и садху». Шри Рупини с таким сожалением крикнула: «Так зачем же все это?» И Мара схватила ее и мгновенно, быстрее света, умчалась. все горожане стояли молча, и ожидание радости превратилось в траур. Один Према-бхакта стал смотреть на то место, куда улетела Мара, и подумал: моя любовь ушла с Марой. Моя любовь с Марой ушла. И он подбежал и закричал: что же вы стоите, о герои, о великие личности? Почему вы не спасаете свою любовь? Артхархи повернулся и сказал: какую любовь? Трое других сказали: о чем ты говоришь? Мудрый сказал: смерть унесла нашу любовь. Что мы можем поделать? И они пошли. И Прама-бхакта сказал: куда ж вы идете? Они сказали: мы идем искать себе новую Шри Рупини. Новую красивую форму. И Прама-бхакта стал думать: почему же я здесь? Я должен быть там, где моя любовь. Он пришел к Махамуни и сказал: ты великий мудрец, все прославляют твое знание. Пожалуйста, скажи мне, кто такая Мара, какова ее природа, где она живет и как к ней добраться? Махамуни сказал: зачем тебе это, глупец? Он сказал: я хочу быть рядом с тем, кого я люблю. Махамуни сказал: ты сумасшедший. Никто не может вырвать никого из лап Мары. Он сказал: ну и что? Я хочу быть рядом. Махамуни сказал: я слышал, что где-то есть какая-то пещера высоко в горах. Но добираться до этой пещеры еще никому не удавалось. Не трать свое время, смирись с потерей. Прама-бхакта сказал: нет, я не могу смириться. Не могу смириться. И тогда Махамуни сказал: ты глупец. Прама-бхакта сказал: ну и что? И он отправился в горы. День сменяла ночь, и он шел, шел, шел, и, наконец, он стоял у подножья великого массива, самых больших, огромных гор на этой планете. И он начал восхождение. У него не было еды, не было никаких теплых вещей, и он стал вспираться. Уступы, ущелья, пропасти. Он преодолевал все. Одежда его изорвалась. Раны на ногах кровоточили. Он задыхался от разряженного воздуха. Он ослабел от голода, холода, жажды. Но он этого не замечал. Им двигала любовь. Он шел и шел, шел и шел. Иногда от усталости он валился с ног и терял сознание, но возвращался к сознанию из-за холода. И боясь превратиться в камень, такой же, который валялся рядом, он продолжал карабкаться и ползти. Время потеряло свое значение. Была лишь одна цель. И в один из дней он увидел высоко над собой пещеру. И он стал думать: хоть бы это была та пещера, хоть бы я не ошибся, хоть бы это была именно та пещера. И он стал ползти вверх, хотя скала уже была отвесной. Он цеплялся за каждый камешек, за каждый выступ. Кожа его рвалась, ногти ломались. Но он лез, не обращая внимания ни на что. И вот одно усилие, он подтянулся и оказался прямо сидящим перед этой пещерой. Вечерело. Прама-бхакта встал, и тихо, нежно, чтоб не испугать никого, произнес: «Шри Рупини, ты там?» И он услышал какие-то звуки и голос: «Да, это я. А кто ты? Ты Мара?» Прем-Бхакта улыбнулся и вошел в пещеру. Тьма поглотила его силуэт, и он ничего не мог разглядеть, поскольку взошел со света, и он стал напряженно всматриваться в темноту. И постепенно, когда глаза его привыкли, он разглядел силуэт девушки, которая сидела, забившись в угол, обняв колени, и вся дрожала. Он узнал свою возлюбленную, Шри Рупини. Он подошел к ней и сел рядом. Девушка посмотрела на него и сказала: «Кто ты?» дрожащим голосом. Он сказал: «Я Прем-Бхакта». Она сказала: «А ты не боишься Мары?» Он сказал: «Нет». «А я боюсь». Потом она опять посмотрела на него и сказала: «Я тебя знаю». Он сказал: «Да, я из Дургапура». И она сказала: «Дургапур, о, я когда-то давным-давно жила там. Я жила там счастливо и хорошо. Но я не знала, что Мара так сильна. Мара сильнее моего счастья. Но я тебя видела, по-моему, ты как-то ко мне приходил. А, да, я вспомнила». И эти воспоминания на мгновение притупили ее чувство страха и ужаса. Также вместе со страхом и ужасом ушло одиночество. Шри Рупини смотрела на него и сказала: «Ты тоже, по-моему, приходил ко мне свататься». «Да-да-да, я вспомнила. Приходил ко мне Артхартхи, Махарадха, Махараджа и Махамуни. И ты приходил, точно. А что ты мне предлагал?» Он сказал: «Да так. Я предложил тебе любовь». Она сказала: «Любовь? А что это такое?» Прем-Бхакта сказал: «Я не знаю, но это именно то, что привело меня сюда». Шри Рупини с интересом забыла обо всем и с интересом стала смотреть на Прем-Бхакту и сказала: «А расскажи мне, что такое любовь?» И Прем-Бхакта сказал: «Не знаю. Любовь — это то, что я принес тебе. Я буду рядом с тобой, когда за тобой придет Мара. И тебе не будет страшно и одиноко. Я буду тебя держать за руку». И она сказала: «И это любовь? Любовь — это то, что помогает не испытывать страха и одиночества перед Марой?» Он сказал: «Да». И тут Шри Рупини почувствовала, что страх и одиночество исчезли. Она улыбнулась и сказала: «А почему же ты сразу мне не объяснил, что ты хотел мне подарить?» Он сказал: «Потому что там, в городе, в Дургапуре, никому любовь не нужна. Все считают, что важнее богатство, слава, власть и знание». «Почему же ты не заставил меня принять этот подарок?» Прем-Бхакта сказал: «Потому что любовь не насаждают и не навязывают. Любовь ждет, когда ее выберут. И любовь, настоящая любовь, не ждет взаимности. И поэтому в городе она, в Дургапуре, никого не интересует. Для всех важны богатство, власть, слава и знания». Шри Рупини взяла за руку Прамабхакта и сказала: «Но я теперь не боюсь, я не боюсь». И тут стемнело. Шри Рупини сильно вцепилась в руку Прамабхакты, и Прамабхакта почувствовал, что ее рука холодеет от страха. Он сказал: «Не бойся, дорогая, это лишь солнце село. Пойдем, ты увидишь звезды». Они вышли из пещеры и посмотрели на небо. Небо было прекрасным. Все небо было усыпано звездами. Шри Рупини опять успокоилась, почувствовав тепло Прамабхакты. И Прамабхакта сказал: «Видимо, Мара похожа на ночь, только без звезд». Шри Рупини сказала: «Ты знаешь, я не боюсь. Я не боюсь. И теперь мне не одиноко». Прамабхакта улыбнулся и сказал: «Что же ты ощущаешь?» Она сказала: «Я ощущаю, что я приняла твой дар, который дороже богатства, дороже славы, дороже власти и дороже знания. Я принимаю твою любовь. Мне не страшно и не одиноко». Прамабхакта улыбнулся и сказал: «Ты уверена, что ты ее приняла?» Она сказала: «Да». Но никто не может удержать любовь в своем сердце, если он не отдает ее. Шри Рупини заволновалась и сказала: «Хорошо, я отдаю свою любовь тебе». Прамабхакта улыбнулся и сказал: «Свою любовь или мою?» Шри Рупини подумала и сказала: «У меня ее не было, ты мне ее дал, и я тебе ее отдаю». «Значит, твою?» Прамабхакта сказал: «Это еще не любовь. Надо удержать ее в сердце, отдав ее тому, у кого ее нету». Шри Рупини почувствовала такое счастье от этих слов. Она понимала в этой пещере Мары, что такое любовь. То, чего она никогда не знала и не понимала, и к чему не стремилась, ее интересовали богатство, власть, слава, знание. И она ощутила такое счастье от этого понимания. И она сказала: «Я готова отдать любовь кому угодно!» Прамабхакта сказал: «Кому угодно? Всем!» И она закричала: «Я готова полюбить всех!» Прамабхакта улыбнулся и сказал: «Тогда полюби Мару». Шри Рупини удивилась и сказала: «Мару?» И Прамабхакта почувствовал, как ее любовь опять начала исчезать. И на смену любви возвращался страх и одиночество. Прамабхакта сказал: «Да, полюби Мару. Тогда твоя любовь будет твоей, и она никогда не уйдет из твоего сердца. Именно эта любовь навсегда прогонит из твоего сердца страх и одиночество, двух этих могучих воинов, которые служат Маре, смерти. И этих двух могучих воинов не может сразить никто. Ни великий воин, которого зовут Артхартхи, богатство. Ибо когда приходит богатство, приходит страх потерять его. когда приходит великий воин со своей славой, слава всегда склоняется перед одиночеством. Самый человек, кто прославлен, всегда одинок. Власть поклоняется и тому, и другому. А знание не способно утихомирить их. Полюби Мару, и ты сможешь сохранить любовь. Слова так глубоко проникли в сердце Шри Рупини, что она опять ощутила эту любовь, потому что желание полюбить Мару появилось. Шри Рупини взяла за руку Према-бхакту, и они вошли в пещеру. И она сказала: «Где Мара? Где она? Я хочу полюбить ее! Мара, где ты? Я хочу отдать тебе свою любовь!» И она услышала тихий голос из глубины пещеры: «Я здесь. Шри Рупини, твое время пришло». Мара стала приближаться, и прямо в темной пещере ночью они увидели тьму. Смерть Мара была темнее ночи, и поэтому они различали ее черный силуэт. Ночью в темной пещере она была темнее ночи. И когда она приблизилась к Шри Рупини и Према-бхакте, она взглянула на Према-бхакту. Тот спокойно смотрел на нее. Она сказала: «А ты кто такой?» Он сказал: «Да я так, Према-бхакта Дас». «Зачем ты пришел сюда? Твое время еще не пришло». Он сказал: «А я не подчиняюсь тебе. Я пришел, чтобы быть рядом со своей любимой». Мара сказала: «Любимой? Что ты можешь сделать? Никто не смог никогда вырвать из моих когтей никого». Према-бхакта улыбнулся и сказал: «Я уже это сделал». Она сказала: «Что ты сделал? Сейчас ты увидишь». Шри Рупини, глядя в глаза своему возлюбленному Према-бхакте, протянула руку в сторону Мары и сказала: «Мара, возьми мою любовь». И коснулась Мары. Как только ее рука прикоснулась к Маре, как произошел взрыв, и черная тьма озарилась сиянием. Тьма засияла и ослепила. Глаза Према-бхакты и Шри Рупини. Этот свет залил счастьем их сердце, и они ощутили эту любовь. Шри Рупини отпустила руку Према-бхакты и, глядя на него счастливая, шагнула в этот свет. Свет любви, где нет страха и одиночества. Когда глаза Према-бхакты привыкли к этому ослепительному сиянию, и сердце его ощущало эту любовь, он сказал: «Кто ты?» И он услышал голос: «Я Рама». Према-бхакта сказал: «Рама, ты любовь?» «Да. Для тех, кто привязан к богатству, славе, власти и знанию, я прихожу как Мара. Но для тех, кто выбирает любовь, я прихожу как Рама». Сердце Према-бхакты колыхалось от счастья, и он сказал: «А я могу войти в тебя?» Нет, ибо твое время не пришло. А когда ты придешь ко мне? Когда ты пойдешь от миссии Рамы в Дургапур и будешь людей обучать любви. И когда придет время, я приду за тобой. Прембхакта спросил: а ты придешь как Мара или как Рама? И он услышал ответ: как Рама. И он уловил нотки смешливости. И свет любви произнес: я приду к тебе как Рама, если ты не растеряешь свою любовь. Так Прембхакта до сих пор находится в Дургапуре и ищет тех, кто его выберет. Хари Кришна. Из очистительных сил я ветер, из носящих оружие Рама, среди рыб я акула, а среди полноводных рек Ганга. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Вот ты такой, Рамачандра-то. И тот, кто произносил «Мара, Мара, Мара, Мара, Мара», стал произносить «Рама, Рама, Рама» и написал Рамаяну, историю Ситарамы, Лакшмана и Ханумана. Если ты откажешься ее другим давать, тогда она теряется. Когда мы получаем любовь и не отдаем им ее другим, то она теряется. Она уходит от нас также. Никто не может удержать любовь, если он ее хранит только для себя. Но всегда любовь остается с тем, кто ее раздает. Поэтому называется Санкиртана. Раздавать любовь надо. Господь Нитянанда об этом говорит. Нужно раздать всем. Эту махамантру любви Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нет. У него этого нет, потому что он это не выбрал между богатством, славой, властью и знанием. Любовь можно получить только тогда, когда вы ее выбираете. Она живет здесь. Столько много ее. Просто ее никто не выбирает. И она смиренно, тихо ждет. Потому что любовь не требует взаимности, и она противится навязыванию и силе. Шри Рамачандра Махамахотсава Киджай. Шри Шримад Бхагавад Гита Киджай. Шри Прабхупада Ки Джай, Шри Шри Нитай Гауранга Ки Джай, Гаурангапрамананда.